Глава 16. Где-то под Москвой. Замороженный город. Сразу после ухода Гаусса и Тимофея. Люди, как обычно, работали старательно и максимально осторожно отбивая древний магический лед. Вопреки мнению Гаусса, империя смогла для себя открыть много полезного, раскапывая эти руины. Пусть это и адский труд, но все же здесь находятся предметы, созданные более развитой цивилизацией. Порой даже визуальное наблюдение может помочь сделать научное открытие. Откопанное полугнилое летающее такси пусть и не научит людей новой технологии полета, но вот состав топлива — это представляет огромный интерес, как инженерные идеи и архитектурные решения. В истории человечества даже изучение обычного паука дало немало интересных и полезных открытий, так что ученые едва ли не на атомы разбирали все, что им попадало в руки. И да, открытий они совершили немало. Правда, большую часть материалов они не способны воспроизвести. Однако это загрузило работой многие сотни специалистов, что работают на перспективные технологии. Вот и сейчас ученые заботливо собирают все, до чего могут дотянуться. Однако, если бы люди были менее поглощены работой, они бы заметили, что глаза дракона открылись, а на морде появилась ухмылка. Москва. Особняк Череповых. Снова этот потолок. Как я сюда попал? Помню, мне сказали что-то крайне жуткое, но что именно, не помню. А еще эти две мерзкие старухи ржали, как кони. Их ржач едва не взорвал мне мозг, и это я не преувеличиваю. Будь я обычным человеком, не пережил бы этого. В кровати я лежу один, время утреннее. Есть хочется просто жуть. Но сперва краем глаза взглянул, как у меня дела. А дела так себе. Мои зомби, не щадя себя, освобождают плененных пауками. Уже спасли 7000 человек. Так, надо расширить оплот 2. Вглубь. Нужно же где-то этих людей держать. Не хочется мне привлекать внимание местных к горам. Слишком много моих секретов узнают. А если я верну жителей опустошенных городов их стране, власти имущие мгновенно оживятся и попытаются узнать, что здесь происходит. Ладно, быстренько создаю аватара и на протяжении 20 минут строю подземные бараки и госпитали. Все. Теперь здесь можно принять 20 тысяч человек. Если будет больше, не знаю даже, куда их девать. Пауки же бьются отчаянно, и мои держатся лишь за счет частичного бессмертия и совершенных зомби. Имею в виду тех зомби-легионеров из осколка с ираниумом, а также мои зомби-китайцы, которые также стали совершенными. Да много кто. Вот только их у меня лишь 2 сотни на 10 тысяч солдат. Но когда против них прут полубоги, тут лишь мои стражи способны дать отпор. И то старшие. Потому что только они могут без ограничений брать мою силу. Сами паучьи боги пока не лезут. А еще они, видимо, не понимают, что мои призрачные легионеры возрождаются. Поэтому охотно посылают мясо на их уничтожение. Разве что за каждый пищевой зал, где хранятся коконы с людьми, а также за залы с колоннами-инкубаторами, пауки сражаются отчаянно. Благо, они пока их не переносят внутрь своей территории. Ну или там просто нет места, неважно. Битва идет, прогресс есть. Боги не лезут, боясь ловушки. И правильно боятся. Шпиль я уже не буду строить, так как возвел оплот. Вместо этого кое-что другое сотворю. Но не сейчас. Рано пока. Пауки так просто это не станут терпеть. Впрочем, Ра пару раз летал вокруг горы и бомбардировал ее своими лучами света, так чтобы паучьи боги знали, что мы не забыли про них. Те, конечно же, не вылезали. Да и не вылезут, пока не адаптируются и не наладят связь с родным миром. Так что, по сути, они просто тянут время. Запас еды у них есть, инкубаторы есть, источник божественной энергии у них тоже есть, но и нам нужно время. Всем нужно время. Где его достать? Ладно, в Аргене же начались движения. Я там запустил прямую трансляцию с места событий. И все жители королевств Желтого моря могут 24/7 смотреть самое приятное зрелище в их жизни. Как мрут пауки. Больше всего их впечатляют залпы из РСЗО. А вот королей впечатляют бесчисленные полчища пауков. Впрочем, как и воинов. Но вот, судя по словам Лины, которая сейчас готовится к завтраку, простые люди массово идут в армию. Народ желает избавления от пауков. Хотят короли того или нет, но им придется пойти на войну. А то знаю я их. Все хотят, чтобы их проблемы решил кто-то другой. Нет уж. Да зря, что ли, столько боя трачу на поддержку порталов. Хорошо, хоть Сусима подсела на мою игру и не ворчит по поводу «я устала, мне тяжело, погладь за ушком» и так далее. Последняя тимала все свободное время Егорыча. Так что теперь этот детина может готовиться к Пекину. Ну и иногда приходить пауков бить. Нашу Иву все так же хорошо. Игнис всем управляет, и в этом помогает та византийка, ну, которая Евдокия. Она раньше управляла церковью рыжих, а теперь едва ли не глава церкви Пантеона. Неплохой такой карьерный рост. Поднявшись с кровати, привычным движением достал из хранилища зелья с Оргена и кулек болотной ягоды, облитой медом. И принялся употреблять. Мед, который производят полутораметровые пчелы, помогает усвоить подобные ингредиенты. Случайно узнал об этом. Так что если есть ягода без меда, можно съесть лишь 2 килограмма. Если с медом, то все 4. «Уф!» — выдохнул я. «Наконец-то 41-й ранг! Я, наверное, самый молодой старший маг в истории!» Одевшись и приведя себя в порядок, поспешил в трапезную, где собралось все наше большое семейство. Надо мной все посмеялись, мол, перепугался так, что сознание потерял. А я не из-за этого сознание потерял. Меня хохот старуха глушил. Но как я это объясню той же Джессике? Обидеть Бога может каждый, но уйти от последствий не сможет никто. И мстя моя будет страшна. Пока ели, обсудили важных гостей. И решили, что раз созыв срочный, то приглашаем без подарков. Ну, обычно на свадьбах принято подарки дарить. Мы решили отказаться от подарков, так как многие люди получили приглашение на свадьбу лишь пару дней назад. За такой короткий промежуток времени адекватный подарок не подобрать. А с неадекватным идти на столь значимое мероприятие — лишь позорить рот. Почему значимое? Ну а как еще? Я теперь личность медийная, владелец черепка, а также тот, кто закрыл 2 врат ССС ранга. Правда, индийцы все выставили так хитро, что аж смеяться хочется. Пару дней назад их султан выступил перед нацией, мол, ужас и кошмар, что сотни лет мучил их страну. Врата ССС ранга были закрыты общими усилиями индийской церкви и посланником богини. То, что этот посланник — это я, не было сказано, как и про то, что этот посланник сам закрыл эти врата. Но следом султан продемонстрировал артефакт 3С ранга, и на глазах у людей камер превратил сухую и неплодородную землю в чернозем. Причем сразу немалый кусок. 20 на 20 метров. Но какой глубины преобразования, не знаю. И никто не знает. Они не показывали. Просто вот, супер-жезл, восхваляйте меня, султана, я крутой, и вскоре у нас не будет пустынных земель. Но есть злые злодеи, те же персы. Вдруг они захотят пойти на нас войной. Так что давайте, друзья-аристократы, укрепляйте границы. И кто самый лапочка, первый получит возможность повысить плодородность своих земель. В общем, султан немного оборзел и нарывается на то, что его убьют и поставят нового правителя. И во всем обвинят либо персов, либо мелких соседей в Восточной Индии. Там, можно сказать, полудикие земли с монстрами и одичавшими аборигенами. Статуэтки в Индии распространяются очень даже неплохо, включая статуэтки Рейны. Причем продаются они так, что едва успеваем подвозить новые. Церковь же пока не ругалась на нас, но у меня есть щит в виде Джессики. Вскоре мы закончили завтрак и перешли в рабочий кабинет, где я и Таня обсудили список приглашенных. Но меня все устраивало. Разве что я выслал пару дополнительных приглашений. К примеру, Боброву с его будущей Бобровой. Следом долго и нудно мы обсуждали меню, артистов, журналистов и кучу дел. Я и опомниться не успел, как закончился день. Как так? Хронос, ты офигел? Да чтоб ты женился на двух старых кошелках. Нахмурилась Джессика, когда к нам приехала Ириме. «Что?» — поинтересовалась красивая эльфейка, которую я лично встречал у дверей и провел в холл. «Седьмая невеста?» — синеволосая строго посмотрела на меня. «Я высший эльф. Замуж мне положено лишь за высших эльфов», — фыркнула та. «Вот за это ваш народ и прокляли на прыщики вместо груди», — хмыкнула большегрудая дама. «Ой, за что?» — возмутилась женщина, которая получила шлепок по мягкому месту. «Веди себя прилично», — строго посмотрел на Рейну, и женщина втянула голову в плечи. «Прости, не ты тоже, Глория». Рейна сделала то, от чего у меня чуть челюсть не упала. Она извинилась. «А можно поподробнее про проклятие?» — с недоумением на лице поинтересовалась эльфийка. «Хм», — вновь строго посмотрел на Рейну. «Да ладно, я уже проговорилась. Да и в клятве лишь запрещено говорить, кто, а не то, что это было». Рейна дождалась, когда я вздохнул, и сделала жест рукой, начав рассказывать. «Ваш народ всегда славился своим скверным характером и высоким самомнением. Ну и когда-то, очень давно, один из ваших правителей посмел сказать очень неприятные слова в адрес некоторых богов. В ответ они прокляли весь наш род», — вздохнула эльфийка. «Да. И с тех пор у высших эльфов рождались в основном лишь плоскогрудые женщины. Хотя, честно признаюсь, скромная грудь вашему народу очень идет, придает изящности. Кстати, нам пригодится мнение высшего эльфа». Рейна взяла эльфийку за руку и утащила в направлении банкетного зала. «Ладно, я же встретил остальных гостей. Драконитку Варвару, полурослика Саню и орка Семена. С ними была группа музыкантов и артистов. Им нужно было посмотреть банкетный зал, где они будут выступать, подготовить место, посмотреть гримерку и прочие помещения. Все банкетные залы оборудованы такими. Ведь как проводить банкет без артистов и развлекательной программы? Неприлично. А пока я занимался делами, мой реактивный ворон слетал на Северный полюс. Мало того, что он там поставил мне алтарь, так и провел разведку местности. Нашел обломки орбитального лифта. Лежат, никому не нужны, снегом покрываются. Это же сколько там металла. Все заберу, как появится возможность. Ладно. Ворон искал не это, а останки боевых роботов. Их неплохо отделали, узнаю стиль ангелов. Выкачать из богини побольше сил и расфигачить все, что можно. Многие роботы были оплавлены. Однако нашлись и более-менее уцелевшие. От них ворон отколол куски обшивки, причем от самых разных роботов, ну и закинул в хранилище. И еще. Ворон, оказывается, умеет искать металлы. Я совершенно позабыл об этом. Значит, его можно заставить искать руду в горах. Хе-хе. Или пусть ищет адамантин. Точно. «Корум!» — удивился тот, когда прилетел обратно, а я озадачил его. «Ты подумай об этом с другой стороны. Там сотни различных народов. Ну, если ты понимаешь, о чем я», — заулыбался я, а птица призадумалась. «Лольки, пришельцы!» — осознала птица и едва слюной не подавилась. «Срочно! Хочу туда!» — замахал он крыльями, а я, рассмеявшись, утащил ворона к себе в комнату, отозвал его и призвал в Аргене, отдав под командование генерала Горна. «Он уже дальше сам назначит, к кому нужно». Теперь добыча адамантина ускорится, а я остался и продолжил заниматься свадьбой, которая завтра. Еще и время летит как сумасшедшее. Поздно вечером приехал принц, которому я вручил два здоровенных куска брони, обвязанных подарочной упаковкой. «Не, ну а что?» «Так хоть непонятно, что там?» Домой Тимофей уезжал довольный, словно кот, объевшийся сметаны. А я заперся в своей комнате и лег спать. Последняя ночь свободным человеком. «Ой, хватит там ржать! Это все из-за вас! У меня теперь вообще нет свободного времени! И вообще, лучше делом займитесь. Помогите, что ли, определить, откуда демоны нападут или где они прячутся. Сами, блин, придумали правила и теперь ограничены ими». Простонав от того, как меня все достали, просто закрыл глаза и уснул. Завтра будет адски тяжелый день. Нужно быть готовым к вторжению демонов, взрыву луны, нашествию пожирателей, тотальному нашествию пришельцев и даже падению самолета на мой дом. Где-то в Российской империи. Лагерь сдерживания осколка ранга Д. Некоторое время назад. Это был типичный лагерь. 4 БТРа, что стояли кольцом. Между ними переносные осадные щиты, которые вбиваются в землю и крепятся к БТРам и соседним щитам. А также несколько десятков солдат СКО. Сейчас большая их часть сидела на броне, наблюдая за вратами, которые сейчас были заблокированы. «Гребаные аристократы не хотят закрывать врата, а мы гибнем, сдерживая наплывы чудовищ», — ворчал один из бойцов СКО. Он сидел на БТРе и, свесив ноги, держал автомат на коленях. «Такая у нас работа. Аристократы же слишком хорошо живут, чтобы рисковать своей жизнью, сражаясь с чудовищами. Зачем им это?» — добавил другой боец. «Многие даже свою магию не развивают». «Да уж, избаловал их император. Им даровали власть и звание аристократа, чтобы они защищали родину. Они лишь себя защищают», — ворчал боец с автоматом на коленях. «Прав, хранитель. Надо все брать в свои руки». «Так и берем. Если эксперимент удастся, это же все поменяет. Нам не нужны будут аристократы, сами будем закрывать врата». «Если удастся». «Ну так это же техника Черепова. А он, как говорят слухи, заодно с хранителем. Но недаром же база легиона была основана под Благовещенском». «Черепов, да, этот может. Но если все же не получится, я уволюсь нафиг и пойду в легион вступать. Видели, какие у них зарплаты? А медицина?» — оживился мужчина с автоматом на коленях. «Да кто ж не видел? А видео, где они замороженному человеку голову обратно прилепили, а потом разморозили и оживили, так это вообще чудеса какие-то». «Тихо всем! Что-то происходит! К оружию!» — приказал командир. И в этот момент врата вспыхнули. Сейчас из них появятся либо бойцы, которые вошли внутрь и закрыли их, либо они погибли, и наружу хлынут монстры. Прошла минута, но ничего не было. Люди стали нервничать. Затем и вторая минута прошла, а после и третья. На пятой из врат резко выскочил монстр, и бойцы открыли огонь. «Отставить стрельбу! Это же труп!» Миг спустя из врат был выброшен новый труп, а потом еще и еще. «Это наши! Они победили и добычу тащат!» — прокричал кто-то, и вскоре из врат вышел 3-метровый боевой костюм Голиаф. «Помогайте, мужики! Врата закрыты, потерь нет, раненых нет! А всем монстрам полный каюк!» Солдаты тут же взорвались радостными криками, потому что это означает новую эпоху, когда даже простолюдины смогут покорять врата. Правда, технику, что может использоваться во вратах, продает лишь Черепов. Москва. Особняк Череповых. День, когда Гаус будет пленен женщинами. Все начиналось невинно. Завтрак в кругу семьи, будничные разговоры о делах, а потом меня взяли за руки и унесли. Подстригли, причесали и одели, что заняло половину дня. Думал, сдохну. А потом меня поставили встречать гостей. Благо, мне Юля помогала. На 10-летней темноволосой девочке было милое белое платье. Волосы вплетены цветы, да и прическа элегантная. Что-что, вырастет Юля настоящей красоткой. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Бобров, увидев меня. Ты бы не смеялся так. Вон с тобой какая прекрасная дама. Сам будешь выглядеть не лучше. Точнее, не хуже. Срочно поправился я и увидел одобрение в глазах Ульяны Михайловны. На этой красивой женщине среднего роста было жгучее красное платье, что соблазнительно подчеркивало впечатляющие достоинства женщины. Волосы же были сложены в оригинальную прическу, сплетенными в нее розами. Видимо, цветы в волосах — это новая мода. Бобров же был облачен в деловой строгий костюм, а почти лысая голова блестела на солнце. Сейчас хоть и декабрь, но в Москве весьма солнечно. Ну а еще на территории нашего особняка очень даже тепло. Правда, я не уточнял, это сила Рейна или местная магия. А еще я могу сделать временное изменение тела в качестве свадебного подарка для вас, чтобы вы неделю из постели не вылезали. Я хитро заулыбался, а Бобров побледнел, потому что его женщина очень даже заинтересовалась моим предложением. Схватив того за руку, она утащила его внутрь, а я продолжил принимать гостей. Их было море, и они все пребывали и пребывали. У меня уже щеки устали улыбаться. Ненавижу лицемерие. Но надо улыбаться, чтобы показать, что у тебя все хорошо. Ты аристократ, ты женишься, и твой род после свадьбы станет только сильнее. Если будешь стоять с угрюмой рожей, все подумают, что у тебя все плохо, и вообще, урода, дела идут не очень. Ох уж эти смертные. Улыбайтесь, ваше императорское высочество, улыбайтесь. Вас тоже это скоро ждет. Смотрел я на Тимофея и даже пожал его лапу. «Уважаемый Хестер, вы сегодня прелестны», — обратился я к невесте Тимофея. Его невеста была чистокровной британкой. Когда впервые увидел ее, мне даже жалко стало девушку. Раньше она имела массивный подбородок, крохотные черные глазки, длинный кривой нос, бесформенное тело, а нижняя губа была вдвое тоньше верхней. Про грудь я вообще молчу. Сейчас же это слегка пухленькая милашка с чудесным лицом и очень приятным голосом. «Вашими стараниями, Александр Леонидович!» Девушка одарила меня чудесной улыбкой, а вот Тимофей лишь хмыкнул. «Посмотрю я на него, когда у него будет 6 или даже 10 невест!» Они прошли внутрь, а дальше поперли лишь знатные гости. Они прибывают обычно к началу свадьбы, то есть в последний момент. А вот церковная делегация приехала сразу всей толпой. 10 стариков, одетых в белое с золотым. Каждый из них был готов придушить меня, но этикет заставлял их улыбаться и поздравлять меня с этим чудесным событием. Каждый старик — это глава одной из церквей — русская, британская, византийская и прочие. Остальные либо не приехали из-за обилия дел, либо им просто не выслали приглашение. И вот, когда последний гость оказался внутри, я посмотрел на Юлю. Девочка просто умница, запомнила всех гостей и подсказывала мне, кто есть кто, а также говорила вдвое больше меня, и сейчас после всего этого выглядела бодрой и довольной. Что это за колдунство? Вздохнув, направился внутрь. Мне, как хозяину дома, нужно сразу идти в банкетный зал, где уже вовсю играла спокойная музыка, а гости наслаждались угощениями. Тут мы расстарались, так расстарались. Даже Рейна откуда-то притащила различных вкусняшек. Небось, из своего рая принесла. Ну ладно. Вхожу я в зал и хочу развернуться и пойти в кроватку, но нельзя. Людей здесь несколько сотен набралось. Откуда столько? Стоило мне показаться, как меня унесла волна. Сытые и довольные люди поздравляли меня, что-то предлагали, что-то хотели, а я мыслил лишь о том, как бы мне добраться до столов и подкрепиться. Я сегодня лишь завтракал, а уже ужинать пора. Меня же, можно сказать, передавали из рук в руки, пока я не оказался перед королем Египта, рядом с которым его молодая жена. Ну, та, которую я сделал красоткой на банкете у короля. Мы тогда еще соревновались с Ауроном, кто лучший творец красоты. Наша страна была бы заинтересована в создании базы легиона близ столицы. Так уж вышло, что после Золотого Неба количество врат у нас тоже уменьшилось. а вот в пустыне возросло и многократно», — предложил король Рамзес IX. «Где-то убавилось, где-то добавилось». Я вздохнул, ведь подозревал, что все так и будет. «Так и есть». «Этот запрос можно было бы просто направить легиону через их сайт. Но я передам, все равно живу рядом». «Буду признателен, как и за помощь в поимке демонов». «Есть информация, вероятно, связанная со змеями». Последнее он уже сказал мне на ухо. «Понял. Это очень интересно. И раз так, так база в Египте очень будет кстати. Правда, кем ее наполнить, я не знаю. Базе нужны персонал и охрана. С этим пока проблема. Новобранцы под Благовещенском еще обучаются, и офицеров среди них кот наплакал». «Сань!» Меня по спине хлопнул подскочивший Бобров. Выглядел он крайне довольным. «Ты где таких горячих служанок нашел? Я попросил отвезти меня в туалет, а меня не только отвели, но еще и...» «Можно без подробностей?» Обреченно вздохнув, понял, что использовать суккубов в качестве обслуги на свадьбу — идея так себе. Но мне Тимофей сразу сказал, что никаких иностранцев-слуг на приеме, где присутствуют важные персоны, такие как короли дружественных стран, быть не может. Рейна, конечно, офигела, когда я привел суккубов. У нее даже глаз задергался. Но она ничего не сказала. Как и не предложила никого получше. «О, смотри!» Бобров указал на Богомолова-младшего, невысокого щуплого парня. Он подошел к одной из служанок, на которой был весьма скромный наряд, но он не мог скрыть природного очарования суккубов с их очень сексуальными телами. Парень выглядел смущенным. Что-то сказал ей. Та счастливо заулыбалась и, схватив его за руку, повела в туалеты. Впрочем, в той же стороне комнаты для отдыха гостей. За всем этим наблюдала группа парней. Сыновья да наследники дружественных и союзных родов. Я даже увидел одного из братьев Лины. Крепкий, огненно-волосый, брутальный. В общем, весь в отца. «Кодовая фраза «Отведите меня в туалет», — заулыбался Бобров, смотря на других служанок. «Взял и опошлил мою свадьбу». «Да ладно! Зато обойдется без драк. Если все сыты и довольны, то почему бы и нет?» — смеялся озабоченный коротышка. «Так, а я ведь главное дело-то и не сделал». Он умчался, и теперь точно в туалет. А я поспешил к столам, пока не умер от голода. И что я обнаруживаю? Адско-райский стол. Он прямо так и украшен. На огненной левой стороне стола дары ада, а на правой райские фрукты и овощи. Мм, я бы пограбил остров Рейны, вкусно же. «Шеф!» — вдруг ко мне примчался Константин. Ну, тот, из «Красных быков». Наемники, что работают на меня и охраняют важные объекты. Сейчас они занимаются охраной строительства моего ЖК. «Вы где такое откопали? Там народ с ума сходит!» «М?» — обернулся к нему, а он показал стакан с ягодой, что покрыто жуткими зелеными пятнами. «Где нашел, там больше нет. Больше одного стакана на руки не выдам», — хмыкнул я. Я принес весь свой запас болотных ягод, но, учитывая количество людей, если не контролировать порции, ягоду вмиг съедят, и остальные гости расстроятся. «Да я уже ранг поднял, больше не лезут. Ищу красотку, с которой можно поделиться», — похотливо заулыбался тот. «После ночи со здешними красотками тебя найдут ночью в болоте с вырванными гениталиями и отрубленной головой. Лучше вон попроси служанок отвезти тебя в туалет». «Да я и сам могу найти туалет». «Просто попроси и не мешайся тут», — отобрал у него стакан с ягодой, отправил от греха подальше. Точнее, к греху в руки. «Пусть лучше с суккубами время проводит, чем молодых аристократок соблазняет». «И зачем я его, блин, пригласил?» «А, ну да, я пригласил нашего бывшего наместника, а тот пригласил Паулу, а та попросила за ее друзей-балбесов». Блуждая меж столами и беседуя с людьми, я набил себе брюхо. И только начал насыщаться, как раздался голос Глории, которая приглашает всех к сцене. Народ, конечно же, оживился и поспешил туда. И я вместе с ними. Эх, жаль, что нельзя просто постоять и посмотреть. Пришлось забираться на сцену. Заодно оценил платье Глории. Горячо. соблазнительный разрез на груди, юбка очень даже мини, а длинные ножки в черных чулочках заставляли людей пускать слюни. У девушки в руках был микрофон, и она начала стандартную речь, мол, «В этот замечательный день такие-то, такие-то собираются, бла-бла-бла, вот вам жених, а вот невесты». После этого на сцену начали выходить мои красавицы, которые все это время готовились. И вот, нарядившись, они наконец-то смогли показать себя во всей красе. Изысканные и невероятно дорогие платья, шикарные прически, умопомрачительные фигуры и столь утонченный макияж сотворили из моих и без того прекрасных дам настоящих богинь. Правда, большая их часть и так богини, или около того. Зал замер от восторга и восхищения, но, увидев Джессику, народ немного зашушукался. Все были удивлены ее огромному животу, особенно главы церквей. Одному из стариков аж плохо стало, и он сознание потерял. Его срочно утащили мои служанки. Так, стоп. А может, не стоит отдавать старика суккубам? Он же может этого не пережить. Срочно мысленно связываюсь с Оксаной и прошу позаботиться, чтобы главу одной из церквей не изнасиловали до смерти. Душонка у него весьма черна, так что суккубы на раз из него высосут всю жизнь. «Вы прекрасны», — заявил я, подходя к каждой невесте и целуя ее. Глаза Джессики горели, и она тяжело дышала. Судя по взгляду, ей казалось, что все это сказка. Ну да, столько тысячелетий динамил ее. А тут свершилось. Точнее, почти. Кто знает, вдруг сейчас на нас обрушатся звезды, или появятся главные демоны и нападут. Безусловно. Наши невесты просто невероятные красавицы. А еще, судя по всему, в семействе Череповых будет пополнение, подметила Глория с микрофоном в руках. Уверена, если будут девочки, то наш мир ожидает явления еще более невероятных красавиц. Разве что... Она посмотрела на меня, и все посмотрели на меня. Главное, чтобы гены папочки не напортачили, заявила эльфийка и, прикрыв рот ладошкой, захихикала, как и половина зала с моими невестами. «Есть шанс, что они станут коротышками!» — выкрикнул Бобров. «Ты этот шанс уже поймал, наслаждайся!» — ответил я этому коротышке. «Но я уверена, что по воле Божьей все дети будут красавицами!» — улыбалась Глория. «Да-да, пусть все будут бабами!» — ржал Бобров. «Скотина такая!» «Ну, как минимум один мальчик уже есть», — улыбнулась Таня, поглаживая живот. «Сын, значит». «Давайте не будем тянуть, а то жених уже немного побледнел». Глория завела народ, и сперва нас всех пару раз подколола тамада, блин, ушастая, а после и гостей спровоцировала, мол, «Пожелайте Александру детишек». И Бобров выпалил 50. «Вот пусть у тебя будет столько жен, и каждая по тройне родит». И вот, когда все от меня отстали, а невесты немного расслабились, чего Глория и добивалась, мне вынесли кольца. Их я сделал заранее. Они похожи на обручальные, но немного иные. Это красивые гладкие кольца из необычного сплава золота с одним металлом, что я нашел на Оргене. Если влить в кольцо немного маны, оно будет сиять золотым светом и выпускать шарики золотой энергии. А также они являются пространственными хранилищами, более объемными, чем обручальные кольца. Ради этих колец я отказался от модернизации своего бездонного мешочка. Все ради любимых. Невесты выстроились в ряд, и я начал слева направо. Рядом стояла Глория со шкатулкой с кольцами. «Лин», — подошел я к ней и взял кольцо. «Не притворяйся». Она улыбнулась, протянула руку, и я надел кольцо, после чего поцеловал девушку. «Давай быстрее к страдалице», — сказала она и подтолкнула к Анне. На седовласой девушке было платье с оголенными плечами и немалым таким разрезом в груди. А учитывая низкий рост девушки, вид открывался впечатляющий. Она сразу вытянула ручку, я надел кольцо и поцеловал девушку. «Случилось то, что должно было случиться», — сказала она и мило улыбнулась. Добро и ласково. «Ты спас мое тело и душу от того полтергейста, что почти поработил меня. И самое главное, ты принял меня такой, какой я стала. Спасибо. А теперь давай дальше». Ответить мне ничего не дали и подтолкнули к Лене. «Меня сейчас мандраж хватит». Девушка вся тряслась и взглядом молила побыстрее все закончить. Так что я надел кольцо на ее пальчик, и та, выдохнув, едва не рухнула. Аня поддержала. «Блин, почему это так волнительно?» «Потому что ты связала свою судьбу с... сама знаешь с кем». Поставив ее на ноги, поцеловал и подошел к Кате. Она будто спряталась за личиной Каи, величественная, важная и уверенная в себе. Но стоило кольцу оказаться на ее пальце, как девушка стала испуганной кошкой, и ей захотелось убежать и спрятаться. Пришлось ловить ее и целовать. Лишь после этого Катя успокоилась. С Таней все было проще. Палец, кольцо, поцелуй и ласковые слова. И вот я перед Джессикой, чьи волосы цвета неба спадали с плеч, словно водопады. Ее платье не было откровенным, но было изящным и красивым. «Так как мы не обручались, сперва я должен спросить тебя. Святая дева Джессика, ты выйдешь за меня?» Девушка вздрогнула. Из глаз вытекли две слезинки, которые быстро переросли в настоящий поток. «Да!» — выкрикнула она, звуковой волной снося меня со сцены. Выбила окна, а эхо ее голоса, казалось, звучало по всей... «В смысле, по всей планете звучит?» Поднявшись, увидел лежащих людей, которые также с трудом поднимались, а на сцене... «Да вашу ж мать! Джессика стала Рейной!» «Это не мы!» — услышал я в своей голове голоса смерти с кармой. Они были полны недоумения, даже больше, чем я испытывал. А, ну и их голос едва не взорвал мои мозги. Слишком уж много силы было в нем. Рейна же сейчас стоит на сцене с огромным таким животом и сияет золотой энергией. А еще выглядит растерянной и напуганной. Кажется, сейчас начнется что-то очень и очень плохое. Конец 22-го тома. Текст читал Александр Башков.